Юнга, бородатый малый 20 с лишним лет, потерял равновесие, соскользнул под мачту, и его придавило к скале. Придавило. Он дышал не дольше секунды. Еще двое последовали за Коком. Иоганнес Мартенс покинул корабль последним. И он был 14-м уцелевшим, благополучно прыгнув с мачты в расселину. Час спустя Спарвер сорвался с рифа и затонул. 2 дня и 2 ночи сидели мы в этой расселине и ждали смерти. Пути не было ни вниз, ни вверх. На 3-е утро нас заметили с рыбачьей лодки. Все рыбаки были одеты в белую, но очень грязную одежду. У всех были длинные волосы, связанные в пучок на макушке. Как я узнал впоследствии, это была брачная прическа. И, как я тоже узнал впоследствии, за нее очень удобно хвататься одной рукой, другой нанося удары, когда в споре словами уже ничего доказать нельзя. Рыбаки отправились в деревню за подмогой, после чего все население деревни с помощью всех имевшихся в его распоряжении средств чуть ли не весь день снимало нас со скалы. Это был нищий, обездоленный люд. Пища их была неудобоварима даже для желудка простого матроса. Они питались рисом, коричневым, как шоколад. Это варево состояло наполовину из шелухи с большой примесью грязи и всевозможного мусора. Во время еды приходилось то и дело засовывать в рот 2 пальца, чтобы извлечь оттуда всяческие посторонние предметы. Помимо этого варева, рыбаки питались просом и различными маринадами, поражавшими своим разнообразием и обжигавшими язык. Селение состояло из глинобитных, крытых соломой хижин. Под полом в хижинах были устроены дымоходы, и таким образом дым очагов служил для обогрева спален. В одной из таких хижин мы и отдыхали несколько дней, покуривая легкий, почти лишенный аромата, местный табак из трубок с длинным мундштуком и крошечным чубуком. Помимо табака нас угощали еще теплым, кисловатым, мутно-белым напитком, от которого можно было захмелеть, лишь выпив его в немыслимом количестве. Скажу, не соврав, что только после того, как я проглотил его несколько галлонов, мне пришла охота пить, что служит признаком опьянения у матросов всего мира. Галлон – английская мера сыпучих и жидких грузов, равная 4,54 литра. Ободренные моим успехом, остальные тоже налегли на это пойло, и скоро мы уже орали во все горло песни, не обращая ни малейшего внимания на метель, которая опять бушевала над островом, и мало тревожась о том, что мы заброшены в никому неведомую, забытую Богом страну. Старик Иоганнес Мартенс смеялся, орал песни и хлопал себя поляшком вместе с нами. Хендрик Хэмилл, невозмутимый замкнутый голландец с черными, как уголь, волосами и маленькими черными бусинками глаз, тоже вдруг разошелся и швырял серебряные монеты, как пьяный матрос в порту, требуя еще и еще молочного пойла. Мы буянили вовсю, но женщины продолжали подносить нам питье, и весь поселок, казалось, набился к нам в хижину посмотреть, что мы вытворяем. Белый человек обошел весь земной шар и всюду чувствовал себя хозяином, именно благодаря своей беспечности, думается мне. Впрочем, это относится только к его манере себя держать, ибо побудительными причинами служили неугомонность и жажда наживы. Вот потому-то и капитан Иоганнес Мартенс Хендрик Хэмел и 12 матросов буйствовали и горланили песни в рыбачьем поселке, в то время как над Желтым морем завывала зимняя буря.